Глава 3. Я довольно потянулся и нащупал под одеялом нежное девичье тело. Провел ладонью по манящим выпуклостям и впадинкам, но был безжалостно изгнан, а Аленка сердито бурча замоталась в одеяло с головой. Я ухмыльнулся, но продолжать не стал. Ночь выдалась бурной, оно и неудивительно, после месяца вынужденного воздержания. Так что оторвались мы по полной. Вот только у девушки не было моей выносливости, которая, кстати, выросла после убийства зверобога, а точнее, получения его наследия. Еще бы в груди иногда болью не стреляла, было бы вообще супер. Но, боюсь, тогда бы я соседку по парте вовсе замучил. Оставив подругу по сексу отсыпаться, я поднялся и, быстренько приняв освежающий душ, направился на кухню. Да, у меня теперь была кухня. Пока я валялся битой тушкой по больницам, директор колледжа волевым решением переселил меня в комнату, где и должны были жить одаренные из команды. Правда, я настоял, чтобы Семена поселили вместе со мной, благо размеры квартиры позволяли. Иначе назвать эти апартаменты я не мог. Но какое, блин, койко-место в общаге, когда у меня здесь гостиная, кухня, спальня и кабинет? Причем квадратура побольше, чем у нас дома в деревне. Я к таким просторам не привык, вот и позвал соседа, тем более, что с ним уже сжился. Можно было, правда, Матвея взять, но я не стал навязываться. Здоровяк сильно переживал выход из дома и, как любой мужчина, предпочитал горевать в одиночестве. Хорошо еще не забухал, а с головой ушел в работу, буквально за пару дней превратив свою новую квартиру в филиал мастерской. Правда, мера эта была немного вынужденная, потому как на базе полноценной мастерской и кузни не оказалось, не было нужды. Сейчас оперативно достраивали, с учетом пожеланий мастера, но пока он предпочитал работать дома, чтобы никто не отвлекал. Достав из холодильника кефир, масло и яйца, я быстренько замесил тесто на оладушке. А что, дешево и сердито. У меня вон с недавнего визита мамы варенье разного, банок 20 стоит, и молоко домашнее. Про сметану вообще молчу. Это тебе не покупная гадость. Родители пару коз завели. А что, денег я им дал, дело хорошее. Так у тех даже сливки были как масло. Такие жирные, что имели не белый, а желтоватый цвет. И на вкус просто потрясающе. А уж готовить я умел, да и оладьи — это тебе не кружевные блины. Вот там надо повозиться, а тут чего? Замешал, плюхнул на сковороду, как пришлось, перевернул да вынул. Плевое дело. Разве что долгое, но пока Аленка отсыпается, как раз должен успеть. Процесс шел бойко, я включил негромко музыку и пританцовывал возле плиты в такт мелодии, когда в дверь постучали. На часах еще не было и 10, выходной день. Кто мог припереться в такую рань, я не знал, но догадывался. Поэтому и пошел открывать, как был. Не оказался прав, потому что за дверью обнаружилась Мико, позевывавшая в кулак. «Приветствую тебя, дочь березы и сакуры!» Я с усмешкой пропустил девушку в квартиру. «Оладушки будешь?» «Конечно, сын пня!» Японка не обиделась, такие подколки были давно у нас в ходу. «И это? Ты бы накинул что-нибудь на себя?» «А что не так?» Я недоуменно оглядел свой наряд. «Штаны на месте и даже не рваные». «Приличные люди еще и футболки носят, они встречают гостей а-ля натюрель», — отрезала Мико, усаживаясь за стул. «Между прочим, я девушка, и сверкать в моем присутствии телесами — моветон». «Ок, понял, принял». Я пожал плечами и пошел одеваться, хотя меня устраивал и прошлый наряд, то бишь амулет из клыков медведя на голое тело и домашние штаны. «Чего поднялась в такую рань? Вы до скольки вчера дежурили?» «До 12 почти». Зевнула Мико, опуская голову на ладонь. «Устали, как собаки. Но ты тоже не скучал, и не только днем. Чего опять учудил? Хотя, погоди, сейчас все соберутся, тогда расскажешь, чтобы в два раза не вставать». «Все с вами ясно. Я догадывался, что девчонки завтра нагрянут, но не ожидал, что прямо с утра. И когда они будут?» «Скоро должны», — пожала плечами японка. «Договаривались встретиться, как проснемся. Обычно в это время все и поднимаются». «Понятно». Я выложил очередную партию готовых оладий на тарелку и поставил на стол. «Слушай, Митян, ты не обижайся, но давно хотел спросить. Ты по Японии скучаешь?» «Я по маме скучаю», — тут же откликнулась девушка, не поднимая лица и не открывая глаз. «А Япония? Ты думаешь, я как в аниме жила? Ходила по узким улочкам с подружками, ела пряники в виде рыб и разную уличную еду, ездила на экскурсии по историческим местам и на горячие источники? Извини, но ни хрена этого не было». «Ты не училась в школе?» Я действительно удивился. Раньше поговорить по душам с Мико у нас как-то не получалось. «А как же друзья?» «Училась», — грустно усмехнулась японка. «Это было единственной отдушиной. но, скажем так, не слишком широкой. Меня привозили и увозили на машине в сопровождении десятка бойцов охраны. Клубы и любая внешкольная деятельность были запрещены. А дома? Дома я либо тренировалась, либо занималась каллиграфией. Все остальное считалось пустой тратой времени. В 5 утра подъем, в 11 отбой. Никакого телевизора или там телефона. Занятия, тренировки и еще раз занятия. Какие уж тут друзья. Меня считали дикой русской, с которой нельзя даже поговорить. Это к вопросу о японке в целом. Понятно, я кивнул. Извини, если заставил вспомнить неприятное. Забей, отмахнулась Мико. Я никогда и не считала себя одной из них. Думаешь, охрана нужна была, чтобы меня не украли? Ха, да как бы не так. Они следили, чтобы я не сбежала. 18 попыток побега. Жаль, не удались. Грёбаные острова. О, стучат. Пойду открою. Девчонки поди пришли. Так и оказалось. В течение следующих 10 минут в гостиной вокруг стола собралась почти вся команда. Старички в полном составе плюс Матвей. Не было только Беллы, но я думал, что она просто задерживается. Оладьи были почти готовы, так что не прошло и 5 минут, как все дружно накинулись на пышущую жаром гору, макая горячее кушанье в варенье по вкусу или сметану. С черным чаем так лучше любой амброзии выходит. «Чего Беллу-то не разбудили?» Я покосился на Катю, с которой русская итальянка делила комнату. «Сейчас остынет все, будет не так вкусно». «Потом еще нажаришь», — отрезала Таня. «Свою любовницу кормить ведь будешь. Алла попозже подойдет. Мы ей специально так сказали, чтобы было время обсудить один вопрос». «Это вы про меня, что ли?» Я очень удивился. «А в чем секрет? Мы с Аленой просто друзья, но с привилегиями, так сказать». «Да при чем тут она?» — отмахнулась Тарасова. «Трахайся с кем хочешь. Кобель, я про другое. У Беллы скоро день рождения, 19 лет. Надо как-то отметить, и заодно сделаем ребятам приветственную вечеринку. Раз мы теперь команда, надо как-то объединяться». «А мне почему никто вечеринку не делал?» Я изобразил обиду на лице. «Конечно, у вас того, на чё...» «Тор, давай ты потом покапризничаешь». Дара смерила меня сердитым взглядом. «Тем более, что ты прокосячился. Опять. Вот какого ты полез к этой бабке?» «Так, закрыли этот вопрос». Я не собирался оправдываться. «Полез, потому что надо было. Теперь с этим что-то надо делать. Но давайте сперва по Белле, раз собрались». «Предлагаю самый простой вариант — затусить в клубе». Катерина проглотила очередной кусок оладьи, на который налегала, пока мы спорили. «Возле меня есть неплохой. Айсберг называется. Я была там пару раз с подружками. Вполне приличный». «Но я не сказала бы, что лучший вариант», — оценила предложение наш эксперт по клубам, то бишь Дара. «Но вполне реальный. Да, там можно затусить. Снять столик, там большие есть, причем не слишком далеко от танцпола. Да, это неплохо будет». «Давайте я сгоняю туда, договорюсь. Тор, поедешь со мной?» «Нет, сорь, Дар». Я жалобно глянул на девушку. «Не могу, дело появилось очень важное. Так что возьми Матвея вон». «Нам ты рассказать о своем суперважном деле не хочешь?» Обожгла меня подозрительным взглядом Таня. «Или опять придется тебя спасать из жопы мира?» «Будто я этого хотел», — буркнул я и, видя вытянувшиеся лица ребят, поправился. «Я о зверобоге вообще, а не о том, что вы за мной пришли. За это по гроб благодарен буду. Но здесь вроде ничего такого быть не должно, хотя хрен его знает. Расскажу, когда Белла придет, чтобы не повторяться. Это насчет вчерашней бабки». «Окей, подождем». Тарасова посверлила меня взглядом, но в итоге согласилась. «Тогда так и решим. Матвей, Дара, берите машину и езжайте в этот айсберг. Договоритесь обо всем. Ну, ты, Дар, в курсе, что там надо. Только без фанатизма. Ты ее сдерживаешь, что ли? Хотя... Митян, съедешь с ними? Что-то я этим двоим не доверяю». «Только хотела предложить», — кивнула японка. «А то знаю я Дару. Ей, дай волю, окажемся на пенной вечеринке по пояс в шампанском. А Матвей по врожденной скромности промолчит. Лучше я проконтролирую». «Злые вы!» — лучница надулась, но долго изображать обиду не смогла. «А как насчет торта, чтобы из него стриптизер вылез?» «Вот про это я и говорю». Мико кивнула на бурятку и изобразила фейспалм. «Да ну вас!» — снова обиделась Дара. «Стриптизер — это прикольно!» «А ты будешь с него крем слизывать». Из комнаты показалась заспанная Алена, кутавшаяся в мою рубашку. «Привет всем. Чего орете с утра пораньше? Праздники же, спали бы». «Зависть — плохое чувство», — надменно полоснула соседку взглядом лучница. «Было бы чему», — рассмеялась та, ловко подхватывая оладушек и макая его в малиновое варенье. Надо будет, я вон Витю взбитыми сливками намажу и облежу. Очень вкусно. Я в душ. Алена ушла, а на мне скрестились 5 взглядов. Причем 4 из них были укоризненными, а 1 — одобряющим. «Чего?» — под прицелом горящих глаз я немного поежился. «Не было у нас такого». «Пока. Но мысль интересная». «Бабник», — припечатала Катя. «Кобель», — добавила Таня. «Потаскун. Не осталось в стороне дара». «Короче, обычный холостой мужик», — подытожила Мико, и когда подруги на нее оглянулись, добавила. «Чего?» «Ну ладно, необычный, но мужик. Они все такие. Думаешь, кто многоженство законодательно продавил? Многомужества-то нет». «Ну, почалося», — я обреченно вздохнул. «Давайте без митинга, а? Мне, блин, 18 лет. В аскеты я не записывался и по шлюхам не шастаю, так что извините». «Да мы шутим», — улыбнулась Таня, но глаза остались серьезными. «Спи с кем хочешь. Ладно, давайте Белле позвоним, раз все решили. Вить, сделаешь еще оладий?» «Не вопрос». Я обрадовался, что смогу сбежать от неудобного разговора. «Кому добавки?» «Мне!» Никогда раньше не видел у них такого единодушия. «И побольше!» «Понятно». Я вздохнул и принялся за готовку. Пока я занят был второй партией, появилась заспанная Белла. Кивнув всем, Лоля молча плюхнулась на заботливо пододвинутый Матвеем стул и, уткнувшись дровяку под мышку, засопела, похоже, снова вырубившись. Зато Алена выскочила из душа бодрая и весела, правда, все в той же моей рубашке. Попыталась сунуться на кухню, якобы помочь, но была изгнана шлепком полотенца по аппетитной заднице. Но не обиделась, а уселась на мое место, тут же принявшись трепаться с девчонками, будто это не они 5 минут назад друг на друга скалились. Да, никогда я не пойму женщин. Поэтому решил не забивать голову, а сосредоточиться на оладушках. Даже поставил дополнительные сковороды, чтобы быстрее было. 20 минут, и гора пышущих жаром вкусняшек была готова. На запах даже Белла проснулась, чуть не закапав слюной пол. Я хотел предложить ей слюнявчик подвязать, но решил не нарываться, тем более, что у девушки скоро день рождения. Наверное, хреново, когда тебя принимают за малолетку, хотя тебе уже 18. Может, поэтому у нее и был такой дерьмовый характер. Мы же общались с Аллой как с равной, поэтому она при нас практически не истерила. Ну так, пару раз, но по мелочи, и в целом после короткого разговора быстро угомонилась. Да и в целом стало гораздо приятнее в общении. Хотя, может, тут сыграла свою роль битва с медведем. Опасность она сближает, а уж если вместе кровь проливали, то тем более. Но в целом меня мало волновало, какие тараканы бегали в голове у русской итальянки. Лишь бы дело свое делало. А так пусть живет как хочет. «Налетайте!» Я выставил на стол большое блюдо с горячими оладьями и согнал со своего места Алену, усадив ее себе на колени. «С пылу, с жару! Приятного аппетита!» Ответом мне были чавкающие звуки и мычание. Впрочем, я другого и не ждал. И даже сам оскоромился, хотя, казалось бы, только что съел столько, что думал лобну. А нет, умял еще полдюжины и не зажужжал. Остальные не отставали. «Виктор, должна сказать со всей ответственностью, ты чудесный повар». Таня со стоном отвалилась от стола. «Но я больше не могу, меня не лезет». «Ага, потрясающе вкусно», поддержала подругу Мико. «У меня бабушка такие пекла. Прям детство вспомнила. Благодарю, Вить». «Нема за шо!» Я картинам поклонился. «Обращайтесь». «Обязательно!» Пообещали все хором, а потом уставились на меня. «Ну что, давай колись, какие приключения ты опять нашел на свою задницу. А то Юлия только сообщила, что тебя полиция забрала, но все нормально». «Офигеть, нормально, да?» Короче, пока гулял, заметил бабку с ребенком. От нее поднимался какой-то дымок, черный типа тумана или чего-то такого. Начал я в который раз рассказывать вчерашнюю историю. Подумал, может, проклятие какое или еще что. Пошел за ней. Догнал на тропинке в лесу, а бабка обернулась монстром, реально, блин, чуть не обоссался. Ребенка отшвырнула. А когда я за нож схватился, тут же свалила в лес. Да шустро так, хрен догонишь. Фото, видео. Таня тут же задала вопрос по существу. Ты же не забыл их сделать? Подтверждение твоих слов ведь существует. Хотя, судя по виноватой морде лица, это было бы слишком просто. Я сделал фотку, когда только их увидел. Покаянно опустив голову, признался я. А после просто сунул телефон в карман. Я просто поговорить хотел. Кто ж знал, что она кинется? Ну, вообще-то, нам Олег Евгеньевич полгода лекции читал с правилами взаимодействия с подозрительными лицами. Доживав оладью, прокомментировала Катерина. Но у некоторых слишком маленький мозг, чтобы это запомнить. «Ладно, пресекла зарождающуюся перепалку Мику. «Что на фотке? Ты же сделал одну?» «Ничего». Я пожал плечами. Бабка со спины, пацан и больше ничего необычного. «Как так?» Вот сейчас все удивились. «Ты же на служебной фотол?» «Конечно, я даже оскорбился. Я не совсем дурак, чтобы там не считали некоторые. Но нифига нет, понимаете? Нифига. А раз нет фактов, нет дела. И бабки тоже нет. Сбежала. Менты пытаются на меня повесить ее убийство или чего им там в голову взбрело. Но это без мазы. Нет тела, нет дела. А самое хреновое, что непонятно, зачем этой старухе был нужен ребенок». «Сожрать?» Авторитетно заявила Дара и закинула в рот оладушек со сметаной, правда, чуть не подавившись, когда на нее уставились все, кто сидел за столом. «Фило! Я правду говорю!» «Прожуй, правдорубка ты наша!» Таня криво усмехнулась. «Нашли чей пацан?» «А вот тут самое интересное!» Я вернул усмешку. «Ее! Усыновлен 5 лет назад. И вроде как биологический внук». «Да блин!» Возмущение Катерины было понятно. «Это что получается? А может, она ведьма? Ну как та, что ты в деревню поймал? У нее ведь и дети были, и муж». «Да хрен его знает». Я устало вздохнул. На ведьму и маятник, и смарт реагировали. А тут глухо. И главное, почему я ее заметил? «Может, из-за наследия зверобога?» Осторожно предположила Мико. «Ты же, кроме регенерации, должен был что-то еще получить. Вот какое-нибудь чутье и сработало». «Кстати», — влезла в разговор Алена. «Витя, а ты знаешь, что у тебя глаза желтым светятся в темноте?» «Не всегда, но вот когда-то уже почти это, ну...» «Кончаешь», — подсказала беспардонная Дара. «Ты уверена?» «Конечно», — немного обиделась соседка. «Я еще поначалу думала, показалось, а потом стала специально наблюдать. Не так каждый раз словно вспыхивают. Сначала тускло, а при самой кульминации гораздо ярче, как огоньки». «Это ж сколько вы за ночь трахались, что даже эксперименты успели провести?» Дара вовсю веселилась. «Много», — резко обрубил я обсуждение. «Надо будет понаблюдать. Возможно, эмоции влияют». «Ладно, с этим разберемся. Теперь знаем, куда копать», — кивнула Таня. «Что с бабкой-то делать?» «Как я понимаю, при отсутствии тела и улик бюро расследования проводить не будет, так?» «Да, не стал я отрицать очевидное. Но я договорился с Юлией, что сам займусь. Пока на больничном. Только расследование. Никаких драк и погонь. Силовой поддержкой, если надо, она обещала помочь». «Это и было твое важное дело?» Дара стала серьезной. «Ага», — я кивнул. «Хотел сгонять на адрес к старухе, посмотреть, что там и как. Если ее заметил только я, то и заниматься этим мне. Но и помощь не помешала бы». «Катя, ты не могла бы со мной сгонять?» «Я?» От неожиданности Милорадович чуть чаем не подавилась, но на футболку все же пролила, едва удержав кружку. «Я, ну, хорошо. Если надо, я согласна». «Окей». Я улыбнулся, не понимая, чего это она вдруг покраснела. «Тогда после обеда выдвинемся». «Блин, а на чем? Тачку же Матвей с Дарой заберут». «Мы можем и на автобусе», — прогудел Кузнецов, все утро молчавший, зато исправно подкладывавший самые вкусные кусочки Белли. «Ну или я, а Дара на байке». «Не, нифига», — я отмахнулся. «Так дело не пойдет. Так, все равно мне еще одна машина нужна была. Юзать микроавтобус или рейдовые тачки — не вариант. Кто знает, сегодня автосалоны открыты. Проще будет сейчас гонять и взять, тем более деньги есть. Кто со мной?»